Через 2 дня вечером после приземления тщательного инспектирования багажа от припасенных в дорогу 3 поросят не осталось и следа. Иван ясно помнил, что после последнего привала в пакете лежал как минимум 1 окорок. Но, заметив неподдельное недоумение на физиономии Серого, о судьбе его спрашивать не стал. И тогда, выставив вперед нижнюю челюсть, царевич непререкаемым тоном заявил, что он идет на охоту, и точка. К его немалому удивлению, пререкаться с ним никто и не думал. Одобрительно кивнув и буркнув что-то невнятное, типа «слова не мальчика, но мужа», Сергий вручил ему лук, колчан с 10 стрел и новое изобретение Ярославны – коробочку с полладони величиной, на дне которой покачивалась стрелочка, заостренным концом всегда указывающий в том направлении, где находится волк. Вторая такая же коробочка покоилась в бездомном кармане порток Серого, и стрелочка ее всегда указывала на царевича. «Просто так, на всякий случай», — пояснил тот, и Иванушка, не дрогнув бровью, положил колдовское приспособление в карман кафтана. И только где-то глубоко, под опущенными ресницами, мелькнуло и пропало шальное. «Я им докажу!» «Ну, с Богом!» — хлопнул его на прощание по плечу волк. «Если что, стреляй!» Царевич молвил. «Разводить пока костер, я скоро вернусь!» Мужественно развернулся и шагнул в лес. О чем, а уж об охоте Иванушка знал все. Охотиться было так просто, что его всегда удивляло, почему леса не кишат охотниками, увешанными разнообразными трофеями и с толпой слуг за спиной, несущих еще 10 раз постолько. Все, что требовалось от охотника, это взять лук и побольше стрел и ступить в лес. Остальное было делом техники. Встречаешь зверя, стреляешь, взваливаешь добычу на плечо, передаешь прислуге, идешь дальше. И так, пока не кончатся носильщики. Королевич Елисей, например, сразу же, как только начинал охотиться, убивал дичь не меньше кабана или оленя. Про это везде написано. Ну, а если нет, тогда начиналось самое интересное. Да и народная мудрость «на ловца и зверь бежит» только подтверждала теорию Ивана. «С народом не поспоришь». Как не такой уж далекий потомок далеко не первой династии венценосцев, царевич впитал это с молоком матери вместе с другими сокровищами лукоморского фольклора. Как-то. Яблоня от яблока недалеко падает. С кем поведешься, с тем и наберешься. Или мойте руки перед едой. Впрочем, как бы то ни было, после часа блуждания среди чуждых ему деревьев неизвестной породы, Иванушка в который раз уже начал подозревать, что народная мудрость, как это иногда бывает, подразумевала совсем не то, что вещала открытым текстом, а что-нибудь совсем иное, к охоте отношения абсолютно не имеющее. Например, как он к королевичу Елисею. Создавалось впечатление, что в лесу кроме него нет и никогда не было ни одной живой души. Ни мышонка, ни лягушки, не говоря уже о какой-нибудь съедобной зверушке. Только круглая, как каравай, царевич сглотнул слюну. Луна начинала просвечивать сквозь синеющее небо над головой. Да тишина, которую не в силах был заглушить даже шум, производимый незадачливым охотником, пронизывала лес. Царевич опустил лук, присел на поваленную сухостойну, уронил голову на руки и задумался. Охотник из него явно не получалось, а вернуться в лагерь с пустыми руками после такого помпезного отбытия было просто невозможно. Ну никак. Нет, никто и слова не скажет, и Серый уже наверняка поджаривает на вертеле подстреленного глухаря. При этой мысли желудок Ивана зашелся в конвульсиях. Но не могу я вернуться просто так. Это слишком. В конце концов, это мой поход, мой единственный в жизни шанс доказать всем и себе в первую очередь, что я чего-то стою, что я царевич. Будущий правитель, витязь, которому не страшны никакие преграды. А книжки читать и дичок может. А пока единственное, что я смог, это заблудиться, потерять все снаряжение, жить на милости Сергия и его сестры и на потеху всем попадать из одной нелепой ситуации в другую, еще более дурацкую. Слюнтяй, раззяла, неудачник. Королевич Елисей постыдился бы даже признаться, что знаком с таким. Ничтожество. И если уж ничего хорошего из меня выйти не может, то... Иван невзначай поднял голову и остолбенел. Согласно лучшим канонам повествования, в шагах в 10 от него расположился заяц. Ничего не подозревающий упитанный зверек с завидным аппетитом, желудок заново забился в агонии, объедал какой-то кустик неопознанной породы и не обращал ни малейшего внимания на голодного хищника вида царевичей под вида Иваны, плотоядно впившегося в него глазами. Охотник со всей возможной предосторожностью снова натянул тетиву и стал потихоньку подниматься. По зайцам из положения сидя не стрелял ни один из героев. Хрустнула сухая ветка, невесть откуда взявшаяся под ногой. Ушастый вздрогнул и обернулся. Царевич, презрев условности, навел на него лук и уже был готов пустить стрелу, как вдруг...